Глава 1311. Сокрушительный. Манхао вышел из разлома за 10 вдохов до Белого Лорда. Рыжеволосого старика, его товарищей и рядовых практиков Седьмой горы и моря вдалеке неожиданно разметал во все стороны мощный порыв ветра, вызванный появлением Манхао. И все же никто не почувствовал его появления. «Что за чертовщина? Это...» Рыжий старик и его братья по царству Дао во все глаза уставились на разлом, откуда доносился рокот. Сам разлом, казалось, находился на грани обвала. При виде расползающихся трещин по рядам практиков прокатилась волна изумления. То, что произошло дальше, окончательно выбило практиков Седьмой горы из колеи. Прямо у них на глазах лорд их горы и моря, Белый Лорд, вылетел из разрушающегося разлома. Радостные крики застряли у них в горле. Все потому, что даже с такого расстояния было четко видно, Белый Лорд вылетел из разлома не по своей воле. Он размахивал руками и что-то кричал, к тому же его лицо перекосило от ужаса. Судя по всему, его вытащила из разлома некая невидимая рука. «Это...» Практики Седьмой горы лишились дара речи. Белый Лорд в ярости кричал, но глубоко внутри он был потрясен до глубины души. «Что это за парагон?» Пытаясь вырваться во всеуслышание, закричал он. «Грёзы моря! Это можешь быть только ты!» На вопле Белого Лорда прозвучал спокойный ответ. «Это не парагон, грёзы моря. Неужто ты уже забыл обо мне?» Пространство рядом с рушащимся разломом пошло рябью, и Манхао позволил всем увидеть себя. «Манхао! Не могу поверить, что это он! Как же он? Его не было всего месяц! Как ему удалось стать даже сильнее, чем раньше?» Рыжеволосый старик и другие эксперты царства Дао охнули. Белый Лорд нахмурился. Ему самому не верилось в реальность происходящего. «Невозможно!» Раз за разом звучало у него в голове. Невидимая рука, вытащившая его из разлома, исчезла. Теперь он вновь мог двигаться. Не задумываясь, он начал пятиться, при этом не сводя глаз с Манхао. «Белый Лорд, вот мы и снова встретились!» С едва заметной улыбкой поприветствовал его Манхао. «Ты не особо торопился, поэтому решил немножечко тебе помочь. Не хотелось торчать здесь целый день в ожидании тебя». Хоть Манхао и сказал все это с тенью улыбки, у Белого Лорда волосы зашевелились на затылке. Его чутье затрубило тревогу. Еще никогда в жизни он не чувствовал себя в такой опасности, как сейчас перед Манхао. Белый Лорд не мог поверить своим глазам. Манхао месяцем ранее тоже вызывал в нем чувство страха, но оно не было таким всепоглощающим, как сейчас. Словно Манхао пережил какую-то невероятную трансформацию, Белый Лорд чувствовал себя так, будто оказался во сне, будто все это было лишь его галлюцинациями. «Невозможно!» Невероятное откровение, похоже, лишило его дара речи, за исключением одного слова «невозможно», которое он повторял раз за разом. Это показывало, насколько тот был удивлен. Происходящее было совершенно невозможным, поэтому он гораздо охотнее поверил бы в теорию, что это все ему снится. Как Манхао сумел настолько увеличить свою силу? Отчаяние и шок, когда его схватила огромная рука, навеки отпечатались в его сердце. Это было божественное осознание парагона, его, собственно, даже в подметке ему не годилось. Поначалу он было подумал, что весь план пошел наперекосяк и что по его душу явилась парагон грёзы моря, но своими глазами, увидев источник этой угрозы, он искренне хотел, чтобы все это действительно оказалось сном. Что интересно, он бы предпочел, чтобы этим парагоном действительно оказалось грёзы моря, а не Манхао. Теперь же его уверенность в собственных силах дала трещину. Вся подготовка ко второй дуэли пошла псу под хвост, к тому же разрушался и разлом позади. План Манхао был ясен, отрезав ему все пути к отступлению, он планировал расправиться с ним раз и навсегда. Вот зачем Манхао вошел в разлом. Уничтожив его, он лишил его возможности вернуться на Седьмую гору, заперев на Восьмой горе. Даже если бы он захотел ретироваться, бежать было некуда. Восьмая гора и море, мир склеп, станет его последним пристанищем. Белый Лорд дрожал. Ощущение опасности стало не только сильнее, оно словно густой туман заволокло его разум. Белый Лорд превратился в луч света и рванул к рушащемуся разлому. Шанс успешного перехода через разрушающийся разлом составлял около 50%, но, по мнению Белого Лорда, это было всяко лучше, чем оставаться здесь. Он понимал, что если не выберет 50% шанс на выживание, то на Восьмой горе у него их будет ноль. Как только Белый Лорд сдвинулся с места, Манхао презрительно хмыкнул и взмахнул рукой. Небо и земля зарокотали, звездное небо задрожало. Божественное сознание Манхао накрыло Белого Лорда. Тот в отчаянии закричал, во все стороны брызнула кровь, а потом разлом обрушился, лишив его даже призрачной надежды на выживание. «Мэнхэл, ты зашел слишком далеко!» Глаза белого лорда налились кровью, он задрал подбородок и взревел. Его руки сложились в двойной магический пас, отчего позади возник древний трактат. «Горы имеют три дао, человек-гора, земля-гора, небеса-гора!» Белый лорд сразу же начал с одной из сильнейших своих божественных способностей. Это показывало, насколько он был напуган. Появились три совершенно несравненных горы. Одна гора ударила спереди, другая снизу и последняя сверху. Сила трех этих гор могла уничтожить богов и сразить небожителей. С рокотом три горы ударили в Мэнхао. До того, как он потушил пять ламп души, противостоять такой магии он мог только при помощи демонической магии увядающего пламени Дао истинной сути. Ей им создавалась подмена, которая бы умерла вместо него. Сейчас же Мэнхао с блеском в глазах спокойно посмотрел на три горы. Горизонтальным движением пальца он разбил первую гору, потом рубанул им сверху вниз, а потом снизу вверх. Непоколебимый, будто бы опора всего сущего, будто его считали почтеннейшим все небеса и земли. Две других горы тоже рассыпались на куски. Звездное небо задрожало, когда во все стороны разлетелись обломки трех гор. Изо рта белого лорда текла кровь, но на его лице застыла гримаса ужаса и безумия. «Ты мне не ровня!» — холодно отчеканил Мэнхао и полетел на белого лорда. На него сразу же навалилось жуткое давление, словно аура Мэнхао на самом деле была силой самих гор и морей. Все вокруг содрогнулось. Кашляя кровью, белый лорд бросился бежать.